чем заключается принципиальное различие между нами, между вами и мною. Вы уже знаете это, разница в памяти моих предков. Мои предки являются мне во всей полноте своих осознанных воспоминаний, ваши являются вам из темного подсознания. Некоторые называют это инстинктом или судьбой. Память предков испытывает свои рычаги на каждом из нас. Это касается и того, что мы думаем, и того, что мы делаем. Вы думаете, что устойчивы к таким воздействиям? Я как Галилей, вот я стою здесь и говорю. И все-таки она вертится. То, что так движется, обладает такой силой, какой не обладает ни один из смертных. Даже те, кто осмеливается рисковать. Я осмеливаюсь на это. Похищенные записки. Будучи ребенком, она любила наблюдать за мной, помнишь? Когда она думала, что я не вижу ее, Сиона кружила вокруг меня, как пустынный ястреб, который кружит над логовом своей жертвы. Ты сам мне об этом рассказывал. Говоря эти слова, Лето повернулся в четверть оборота, приблизив свое лицо к Манео, который ехал рядом с его тележкой. Только-только забрежил рассвет. Они находились на дороге, проложенной по искусственному горному хребту, соединявшему цитадель Сарьира с городом празднеств. Дорога, прямая как луч лазера, доходила до каньонов реки Айдаха, изгибаясь широким полукругом, ныряла в скалы, пересекая реку. Воздух был насыщен влажным туманом, поднимающимся от шумно текущей вдалеке реки. Но Лето был защищен от влаги большим пузырьковатым покрытием, которое окружало тележку спереди. Влага причиняла организму червя некоторые страдания, но сладостный запах пустынной растительности, которым был напоен туман, приятно щекотал человеческое обаяние Лета. Он приказал кортежу остановиться. «Почему мы остановились, господин?» – спросил Манео. Лето не отвечал. Тележка натужно скрипнула, когда тело червя, выгнувшись дугой, приподнялось, и Лето смог посмотреть вдаль, туда, где виднелся запретный лес, расположенный возле моря Киноса. Лес серебристо блестел вдалеке, справа от дороги. Дамба поднималась здесь на высоту более 2000 метров, чтобы защитить Сарьир от влажного ветра с моря. Со своей высоты Лето легко мог разглядеть небольшую точку. Там было место, где он повелел построить Онн, город празднеств. «Меня остановила моя прихоть», — признал Лето. «Мы не пересечем мост перед отдыхом?» — спросил Манео. «Я не отдыхаю». Лето продолжал неотрывно смотреть вперед. После нескольких аттракционов, видимых с этого расстояния как смутные тени, дорога пересекала реку по фантастически высокому мосту, взбегала на защитный хребет и плавно опускалась к городу, казавшемуся отсюда собранием множества остроконечных шпилей. «Похоже, этот Дункан смирился со своей участью и ведет себя разумно. Ты поговорил с ним?» – спросил Лето. «Как вы и приказывали мне, господин?» «Конечно, прошло всего-навсего 4 дня», – продолжал Лето. «Для того, чтобы прийти в себя, им иногда требуется гораздо больший срок». «Всё это время он занимался с вашей гвардией, господин. Вчера они снова допоздна были в поле». «Дунканы не любят, когда мы выезжаем на прогулки. Они постоянно ждут нападения». «Я знаю, мой господин». Лето повернул голову и в упор посмотрел на Манео. Поверх белой формы на мажордоме был надет зеленый плащ. Он стоял возле защитного пузыря точно в том месте, где предписывал регламент подобных выездов. «Ты очень добросовестен, Манео». «Благодарю вас, господин». Стражники и придворные стояли на почтительном расстоянии от тележки, ожидая продолжения движения. Большинство из них старались, чтобы не было даже похоже, что они могут услышать хотя бы обрывки разговора Лето с Манео. То же самое делал и Айдаха. Своих говорящих рыб он расположил вдоль дороги в боевом охранении. Сам он стоял в отдалении и пристально смотрел на тележку. На Дункане была надета чёрная форма с белым шевроном – подарок говорящих рыб. Манео нарушил молчание. «Им очень нравится их новый командир, он хорошо знает своё дело». «А чем он занят, Манео?» «Как? Он охраняет вашу персону, господин». Женщины Императорской гвардии были одеты в облегающую зелёную форму с красным ястребом Атрейдисов на левой стороне груди. «Они очень внимательно на него смотрят», — заметила Лето. «Он учит их боевому языку жестов, говорит, что это старая система Атрейдисов». «Это абсолютно верно. Интересно, почему этого не сделал предыдущий Дункан?» «Господин, если этого не знаете даже вы...» «Я шучу, Манео. Предыдущий Дункан просто не замечал опасности до тех пор, пока не стало слишком поздно». «Этот воспринял наше объяснение?» «Во всяком случае, мне так сказали, господин. Он очень рьяно принялся за службу». «Почему он вооружён только ножом?» «Женщины убедили его, что лазерное ружье необходимо брать только в особых случаях и вооружать ими наиболее тренированных и подготовленных гвардейцев». «Твои опасения безосновательны, Манео. Скажи женщинам, что бояться этого Дункана ещё рано». «Как прикажет мой господин». Для Лета было очевидно, что Дункан отнюдь не в восторге от такого большого количества придворных, и он старался держаться от них в отдалении. Ему сказали, что большинство этих людей занимаются гражданскими делами. Почти все они были разодеты в самое лучшее, что у них было, чтобы явиться во всём блеске своего могущества перед лицом бога-императора. Лето понимал, какими надутыми глупцами должны были казаться эти люди Айдаха. Однако император помнил ещё худшие времена, и такое положение вещей казалось ему шагом вперёд. «Ты представил его Сионе?» – спросил Лето. При упоминании Сионы Манео нахмурил брови. «Успокойся, она очень мне нравится, несмотря на то, что шпионит за мной». «Она становится очень опасной, мой господин. Иногда мне кажется, что она проникает в мои самые сокровенные мысли». «Мудрое дитя должно знать своего отца». «Я не шучу, мой господин». «Да, это я вижу. Тебе не кажется, что Дункан проявляет нетерпение?» «За это время они разведали дорогу почти до моста», — ответил Манео. «Они что-нибудь нашли?» «То же самое, что и я. Новый музей Фримена». «Они подали новую петицию?» «Не гневайтесь, мой господин». Лето снова внимательно посмотрел вперёд. Необходимость пребывать на открытом воздухе, эти длительные ритуальные путешествия, предпринимаемые только за тем, чтобы вселить высокий моральный дух в говорящих рыб. Всё это очень беспокоило Лето. Да тут ещё эта злосчастная петиция! Твёрдым шагом к Манео подошёл Айдах и остановился возле тележки. В движениях Дункана было что-то угрожающее. «Не может быть, чтобы так скоро!» – подумал Лето. «Почему мы остановились, мой господин?» – спросил Айдаха. «Я часто останавливаюсь здесь», – ответил Лето. Это была истинная правда. Он обернулся и посмотрел на высокий мост. Дорога, извиваясь, шла над каньоном, затем ныряла в запретный лес и дальше выходила в поля над рекой. Лето часто останавливался здесь, чтобы полюбоваться восходом солнца. Сегодня в этом зрелище было что-то особенное. Вид восходящего светила пробуждал в Лето давнюю память. Поля императорской плантации простирались за лес, и лучи утреннего солнца играли золотыми бликами на спелых колосьях. Зерно напомнило Лето о песках, о двигающихся дюнах, которые когда-то покрывали эту землю. «И скоро покроют опять!» Впрочем, зерно не очень походило на кремнистый янтарный песок, который он так хорошо помнил. Лето оглянулся на скалу, замыкавшую въезд в Сарьир. Эта скала много лет назад была его убежищем. Но цвет скалы разительно изменился с тех давних пор. Как бы то ни было, глядя на город празднеств, Лето испытывал боль, чувствуя, что его сердце превратилось во что-то чуждое роду человеческому. «Чем отличается это утро, что я чувствую такую тоску по утраченной человечности?» С удивлением подумал Лето. Из всего императорского кортежа только он один, глядя на буйную растительность, думал о Бахр-Белама, океане без воды. «Дункан!» – обратился Лето к Айдахо. «Посмотри туда, в сторону города. Когда-то там был Танзеруфт». «Страна ужаса!» В глазах Айдахо мелькнуло изумление, когда он взглянул в сторону Онна и снова посмотрел на Лето. «Бахр-Белама!» – сказал Лето. «В течение последних 3000 лет он покрыт океаном растительности. Из всех ныне живущих на Аракисе только мы с тобой видели настоящую пустыню». Айдахо снова посмотрел в сторону Онна. «Где же защитный вал?» – спросил он. «Там, где пропасть Муаддиба, там, где мы построили город». «Вот эта линия небольших холмов и есть защитный вал? Что же с ним случилось?» «Сейчас ты стоишь прямо на нём». Айдахо возрился на Лето, потом посмотрел себе под ноги и, наконец, огляделся по сторонам. «Мы двинемся дальше, мой господин?» – почтительно спросил Манео. «У Манео в груди вместо сердца тикают часы. Он настоящее воплощение службы», – подумал Лето. Ему предстояло провести важные переговоры, встретиться со множеством посетителей и сделать ещё массу важных дел. Время подгоняло его, и ему не нравилось, когда его бог-император начинал толковать с Дунканами, вспоминая фриманское прошлое. Лето вдруг осознал, что на этот раз задержался в пути больше обычного. Придворные гвардейцы давно замёрзли на свежем утреннем холодке, тем более, что придворные надели одежду, предназначенную для праздника, а не для защиты от погоды. «Хотя, кто знает», – подумал Лето. «Вероятно, для них праздненство – это своеобразная форма защиты». «Там были дюны», – произнёс между тем Айдахо. «Да, протянувшиеся на 1000 километров», – согласился Лето. Мысли Манео пришли в смятение. Бог-император отличался склонностью к рефлексии, но мажордом никогда не видел своего господина таким грустным. Вероятно, он грустит из-за смерти предыдущего Дункана. Кроме того, иногда Лето в таком состоянии высказывал вслух свои тайные мысли. Никогда нельзя спрашивать о причинах плохого настроения владыки, но им можно и нужно воспользоваться. «Надо предупредить Сиану», – подумал Манео. «Если бы только юная глупышка могла меня послушать». Мятежный дух в Сионе был очень силён, не то что в Манео. Лето обуздал его, приучил к золотому пути и беспорочной службе, но методы, которыми пользовался Лето для его воспитания, не годятся для Сионы. За время службы Манео узнал о таких способах воспитания, о которых он раньше не мог и подозревать. «Я совершенно не узнаю местность», – признался Дункан. «Прямо там», – продолжало Лето. «Где кончается лес, начинается дорога к расщеплённой скале». Манео перестал прислушиваться к их голосам. «Очарование и колдовство бога-императора – вот что заставило меня так беззаветно ему служить». Лето никогда не перестаёт удивлять и поражать. Он непредсказуем. Манео посмотрел на профиль императора. «Во что он превратился?» В начале своей карьеры Манео изучал секретные журналы Цитадели, читал историю трансформации Лето. Но симбиоз с песчаной форелью оставался тайной за 7 печатями, и даже рассказы самого Лето не могли рассеять этого непонимания. Если верить записям, то кожа из песчаных форелей сделала тело Лето неуязвимым по отношению к времени и физическому воздействию. Ребристый корпус мог противостоять даже зарядам лазерного ружья. «Сначала песчаная форель, потом червь. Это часть великого цикла, в конце которого образуется пряность». Этот цикл помещается в теле Императора, отмечает его время. «Давайте двигаться», — произнес наконец Лето. Манео мучила мысль о том, что он что-то пропустил. Он вышел из задумчивости и посмотрел в улыбающееся лицо Айдаха. «Это называется витать в облаках», — смеясь, произнес Лето. «Простите меня, господин», — сказал Манео. «Я...» «Ты витал в облаках», — повторил Лето. «Но в этом нет ничего страшного». Лето поудобнее разместился в тележке, закрыл защитный пузырь, оставив снаружи только голову, и двинул свой экипаж. Повозка начала медленно взбираться на подъем. Айдаха поравнялся с Манео. «Под тележкой есть воздушная подушка, но он пользуется колесами», — сказал Айдаха. «Почему он это делает?» «Господину Лето нравится использовать колеса вместо антигравитации». «Но почему? И как он управляет этим экипажем?» «Вы его не спрашивали. У меня не было такой возможности. Императорскую повозку изготовили на Иксе». «Что вы хотите этим сказать?» «Говорят, что Господь Лето приводит экипаж в движение, когда начинает думать об этом каким-то особым способом». «Но точно вы не знаете?» «Такие вопросы не доставляют ему удовольствия». «Даже для близких ему людей Лето остается загадкой», — подумал Манео. «Манео!» — окликнул Лето своего мажордома. «Вам лучше вернуться к своим обязанностям», — сказал Манео, жестом направляя Айдаха в рейергард. «Я бы предпочел быть впереди», — возразил Дункан. «Господь Лето не желает этого. Ступайте назад». Манео поспешил занять свое место возле лица Лето, заметив, что Айдаха выполнил его приказ. Лето взглянул на Манео. «Ты очень хорошо это исполнил, Манео». «Благодарю вас, мой господин». «Ты знаешь, почему Дункан хочет находиться впереди?» «Конечно, ведь именно там должен находиться командир гвардии». «Правильно, и он очень хорошо ощущает опасность». «Я не понимаю вас, господин, и я никогда не понимаю, почему вы делаете ту или иную вещь». «И это правильно, Манео. Так и должно быть».